Ты завтра скажешь «до свидания» и дверь закроешь за собой, и не оставишь на прощанье надежды встретиться с тобой, с тобою той, что знал я прежде, с наивной девочкой простой. Но не теряю я надежды, что ты вернешься вновь домой. Там будет так же, как в театре, есть только разница одна. Никто не скажет до спектакля, какая роль кому дана. Кто ты с Демона, кто Отелло, где шут придворный, где король. Но чтобы стать там королевой, нужна совсем другая роль. Еще не кончилось застолье, еще звучит последний тост, но сердце чувствует невольно, как детство вдруг оборвалось. Глаза закрыли твои куклы, на скатерть вылито вино, но все ничто, все наши судьбы. Билеты проданы давно. Там будет так же, как в театре, есть только разница одна. Никто не скажет до спектакля, какая роль кому дана. Кто Дездемона, кто Отелло, где шут придворный, где король. Но чтобы стать там королевой, нужна совсем другая роль. Нужна совсем другая роль.